один контракт. Стандартный договор, и ты всю жизнь будешь без прав. Стадионы, клубы, выглядишь как будто из Black Star. Ты в своем же гардеробе всего лишь аксессуар. 10% с каждого концерта. Серьезный бизнес, как у 50 цента. Договор на 10 лет, зато тебе снимают хату. Телка с инстаграма свежая, как будто мята. Ты теперь известный, я теперь богатый. Мне хватит на фантом, тебе на сахарную вату. Я хозяин клуба, ты администратор. Ты мой банк, а я твой инкассатор. Игорь Матвиенко так боялся потерять все деньги, будто бы ему не хватит и пополз к президенту. Знаешь, я так сильно рад, что старое уходит. Русский шоу-бизнес умер, как Сергей Мавроди. Привет, а можешь скинуть мой процент? Привет, ты видел документы, я тебе ничего не должен. Освободите всех моих попавшихся артистов. Прекратите держать нас заложниками. Мы подпишем контракт и еще один контракт. Стандартный договор, и ты всю жизнь будешь без прав. Стадионы, клубы, выглядишь как будто из Black Star. Ты в своем же гардеробе всего лишь аксессуар. Я SoundCloud, у меня есть клауд. Ты на карте клад, мой альбом цифровой заклад. Я солдат, все глаза на меня, это диск третий. Судья меня боится, ведь меня хотят его дети. Люди задохнулись в информационной сети, но нам похуй, мы читаем про дым соцветий. Я большего не ждал, давай еще про то, как куришь. Или про любовь к своей телке и ее фигуре. Ха, может ты кого-нибудь ебал? Ну давай расскажешь всем, это так интересно. Твои треки пиздешь, будто выпуск новостей. И ты широко известный снич на окрестностях. Может быть меня убьют, неизвестно. Но поверь мне, я из тех, кто воскреснет. Ты не выделяешься ничем, ты пресный. От тебя так много лести, твой альбом чудесный. Мы подпишем контракт и еще один контракт. Стандартный договор, и ты всю жизнь будешь без прав. Стадионы, клубы.